Я знаю, что мой распорядок с первого дня выводил мою жену из себя. Нет, это началось несколько месяцев назад, может быть, 6. Хелен посмотрела вниз на ковер, как будто это помогало ей подсчитать. Может быть, чуть больше. После 11 сентября у нас резко упало количество рекламных объявлений. Как и у всех остальных. Тедди работал, не покладая рук, чтобы исправить положение, внесла свою лепту и он. «В остальном все было в порядке», — уточнил детектив Эдвардс. «Да», — вызывающе вскинула голову Хелен. «У вас есть дети?» — продолжал он. «Нет, уже без всякого вызова», — ответила Хелен. Теперь в ее голосе была пустота, которую все заметили, но постарались этого не показывать. «Чем вы занимаетесь, миссис Рейнольдс?» — спросил детектив Липскомб. «Я работаю директором по персоналу Андерсона и Вуда. Это юридическая фирма». «Где находится ваш офис?» Хелен вздохнула. «Через две двери от редакции журнала». Она ждала, что детективы сделают из этого какие-то выводы, но детектив Липском просто занес в блокнот очередную запись, а детектив Эдвардс продолжал смотреть на Хелен. «Вы можете назвать кого-то, кто мог желать смерти вашего мужа?» — спросил он. «А как же кража, которая пошла не по сценарию?» — воскликнула я, кажется, чересчур громко. Но это сработало. Все, а главное, Хелен, посмотрели на меня. Я не могла, не хотела верить, что она имеет к смерти Тедди какое-то отношение. Поэтому должна была дать ей понять, чтобы она была поосторожнее, особенно с большими синими глазами. Разумеется, сейчас большие синие глаза с пристальным вниманием смотрели на меня. Но с этим я могла справиться. Так я, по крайней мере, надеялась. Во всяком случае, сейчас был явно неподходящий момент для флирта. «Мы рассматриваем все возможные версии», — сказал детектив Липскомб, гораздо более дружелюбно, чем говорил со мной в офисе. У него было вполне миролюбивое настроение, и я не собиралась его портить. Липскомб вновь перевел взгляд на Хелен, но детектив Эдвардс продолжал смотреть на меня. Он пытался разгадать, что у меня на уме, а я что у него. «У Тедди нет никаких врагов, все его любят». Хелен остановилась так резко, что я испугалась. «Любили», — поправила она себя и опять заплакала. И он обхватил ее, как будто собиралась опробовать на ней прием Хеймлиха, и начала раскачиваться вместе с ней. Хелен упорно не выпускала моей руки, поэтому мне ничего не оставалось, как ждать, пока она немного успокоится. Спустя какое-то время детектив Эдвардс предпринял новую попытку. «Не было каких-то проблем с деньгами, наркотиками или...» «Нет», — мгновенно отрезала Хелен. Вывернувшись из рук Ивон, она громко высморкалась. «У нас все было в порядке. Мы были счастливы, и все было хорошо». Слова Хелен прозвучали с какой-то деланной неестественной четкостью. Она говорила неправду, что же было не так. Детективы обменялись взглядами, значения которых мне не удалось понять. Разумеется, они тоже слышали напряжение в ее голосе. Хелен замолчала, замкнувшись в своем мифическом счастливом мире, куда нам не было доступа. Детектив Липском захлопнул блокнот. «Есть кто-то, кому мы можем позвонить и попросить побыть с вами?» «Я хочу Молли». Хелен вцепилась в меня, не выпуская из рук мокрых салфеток. Я постаралась подавить отвращение от влажных бумажных комочков, да и перспектива остаться здесь на ночь тоже меня не вдохновляла.